Глава 10. Ох уж это утро. Пошарив рукой слева от себя, я нащупал мобильник. Ну да, 7 утра. Было бы странно, ошибись я во времени, но надежда была, лишний десяток минут мне бы не повредил. Все-таки 2 часа сна в сутки — это не то, что может понравиться даже ведьмачьему организму. Или сознанию. Организм-то в норме. Ладно, пора вставать. Вчера славно погулял, не остановившись после того, как проводил ребят домой. С Акеми я был в пролете из-за ее командировки, но клуб «Ласточка» с его посетительницами выручил. Так что план максимум на вчерашний день, можно сказать, выполнен. Теперь время работы. Разминка, пробежка, ванна, завтрак. Сидя за столом напротив Атарашики, я почему-то вспомнил прошлое, когда завтрак был наградой за хорошо проделанную работу или по праздникам. Полноценный завтрак. Так-то я в те времена обходился несколькими бутербродами в день, а порой приходилось устраивать себе лечебное голодание. И ведь всего этого можно было избежать, но тогда бы я сейчас вряд ли носил фамилию Аматеру. И смех, и грех, как говорится. Впрочем, тогда появились бы другие варианты. Куда завели меня мысли о завтраке? В любом случае, мы имеем то, что имеем, и разбираться будем с тем, что есть. А для этого... «Сегодня едем в хранилище?» — прервала мои мысли Атарашики. «Да», — подтвердил я, — «но не сразу после завтрака. Хочу сначала с Сакамиджи поговорить». «Сакамиджи?» — удивилась она. «А почему тогда сразу не с Мидзуна-куном?» «Мидзуна Монтару — глава разведки и контрразведки рода, и змей с Накамурой сейчас официально находятся под его началом. Потому что именно ему я давал в свое время поручения, о выполнении которых и собираюсь спросить. С Мидзуна-саном я тоже поговорю, но позже, в рабочем порядке». «Как пожелаешь», — пожала она плечами. К тому же именно змей просил о встрече, как только я вернулся, а Мидзуна что-то помалкивал. Сакамиджи приехал без 5 минут 10, так что ровно в 10 он уже стоял у меня в кабинете. Сам кабинет, к слову, был раза в 2 больше, чем у Атарашики. Мой стол располагался у стены напротив окон, за спиной находились шкафы с книгами и папками, впрочем, как и вдоль других стен. В центре кабинета стоял еще один стол, только уже не рабочий, как у меня, а низкий ромбовидный, с тумбами вокруг него. И в отличие от темноватого круглого кабинета Атарашики, мой был оформлен в древесно-белом цвете. Хотя, пожалуй, главным отличием был порядок. Атарашики, какой бы педантичной леди она ни выглядела со стороны, отлично умела захламлять помещение и часто практиковала это. Я не говорю про грязь, но творческий хаос она создавала достаточно быстро. И если в обычных помещениях слуги работали весьма оперативно, то к ее кабинету, для которого старуха целую пристройку к дому сделала, они допускались крайне редко. Причем Атарашики знала о своем недостатке, но относилась к нему настолько наплевательски, а порой с гордостью, что я уже давно перестал упоминать об этом в наших перепалках, разве что подкалывал иногда, но без негативной оценки. Причем смех смехом, но старая очень грамотно шифруется, и я не возьмусь утверждать, что об этом ее недостатке знает кто-либо, например, те же Кояма. Я бы тоже узнал только со вступлением в рот Аматеру, но так уж получилось, что я наблюдательный, и некоторое время воспринимался ею на уровне слуг, тех самых слуг, которые за ней и убирались. Я даже как-то спросил у нее, не пыталась ли она бороться с этим, и получил довольно забавный ответ. Оказывается, она не пыталась, а вот ее муж, 2 сына и внук пытались, вот только не получилось. Цитирую саму старуху. «Я повелительница хаоса Атарашики, со мной не так-то просто справиться». Повторюсь, она не грязнуля, но оставить чашку на тумбочке в коридоре — это она может. Я даже ее заколку на ветке сакуры во внутреннем дворе находил. «Господин?» «М?» — поднял я голову. «А, извини, задумался. Да. Так вот, для начала расскажи, есть ли что-нибудь по тому заданию, что я тебе давал». Почти сразу, как Нагасуна Хико проявили себя, я связался со змеем и приказал ему наблюдать за ними, по возможности. Вряд ли он что-то интересное узнал, но уточнить стоит. «Да», — кивнул он, — Собственно, потому я и попросил о встрече. Вчера камеры по дороге к особняку Нагасуна Хико в Кансае засняли это», — произнес он и положил мне на стол фотографию. На ней оказалось увеличенное изображение заднего окна машины, где отчетливо был виден какой-то мужчина. Не японец. «Знакомое лицо», — произнес я задумчиво, после чего глянул на змея. «И как у тебя это получилось? Они что, не проверяют дорогу к собственному дому?» «Проверяют», — усмехнулся Сакаминджи. «На последнем участке пути к их особняку есть лишь одна дорога, и ее они контролируют очень хорошо. Но...» — поднял он палец. «Я просто расставил автоматические камеры на 38 подступах к этому участку. Всего лишь 150 камер на 38 дорогах. Лишней информации с них поступает многовато, но конечный результат стоил того». Постучал я пальцем по фотографии. «И кто это?» «Амин Абдушакур, сын брата главы клана, двоюродный брат Амин Эрны. И ехал он в машине клана Нагасуна Хико. Немного странно, что в официальной машине, но, видимо, они не собираются скрывать это. Или не собираются скрывать долго». «Вот дерьмище. Амины что, решили предать? Ударить в спину?» «Ты вроде говорил, что приглядываешь за семьей Абдуллаха», — поджал я губы. «Так и есть», — кивнул змей. «Правда, настоящей слежкой это не назовешь, но родовых земель у Аминов нет, а я сумел наладить контакт с одной из преступных группировок малайской столицы». «Не очень надежные личности», — качнул я головой. «Они лишь помогли мне устроить неподалеку от Аминов парочку своих людей», — улыбнулся Сакаминджи. «И? Есть результат? Хоть какой-нибудь?» «Вы очень проницательный господин. Но, думаю, результат вас удивит. Об этом я тоже собирался сообщить». Мысли понеслись вскачь в попытке понять, что именно мог узнать змей. С учетом его слов, тона, выражения лица, брата Эрны здесь... «Нагасуна Хико осенила меня?» «Именно так, господин. Тут мне немного помог Мидзуна-сан с его базой данных. Нагасуна Хико медленно и осторожно скапливают силы в столице и ведут непосредственное наблюдение за семьей главы клана Амин. И если бы не Мидзуна-сан, опознать этих людей я не смог бы. А так, сначала были опознаны наблюдатели, а потом, после некоторых, — замялся он, — после некоторых мероприятий были найдены и опознаны другие чужаки». «Что за мероприятия?» Стало мне любопытно. «Понимаете, тут такое дело. В общем, сейчас в столице Малайзии весьма неспокойно, и я, так получилось, сумел взять под контроль одну из преступных группировок города. И уже с их помощью работал дальше». «И это, сидя здесь? Силен змей. Только вот... И сколько нам это стоило?» «Немало», — отвел он взгляд. «Но Мидзуна-сан одобрил траты. Здесь и сейчас, с учетом проходящего ритуала Шмидтов и вашего места в этом ритуале, затраченные ресурсы решено считать приемлемыми». «Ладно», — вздохнул я, — «вникать еще и в это у меня нет времени. Сам Амин в курсе того, что происходит?» «Сложно сказать. Связи были. Но мне неизвестно, знает ли о них глава клана», — произнес змей, переложив папку с бумагами из одной руки в другую. «То есть у нас на выбор два развития событий», — откинулся я на спинку кресла. «Либо амины идут против меня, либо у них в роду раскол». «Это так», — подтвердил змей. «Но с небольшим дополнением. Против вас в любом случае идет кто-то из аминов». «Да уж», — произнес я задумчиво, при этом пялясь в потолок. «Есть мысли, что наши враги удумали?» «Тут главное понимать, что амины в любом случае подпевалы», — начал змей. «Более того, совершенно не важно, какие планы у малайцев. У меня не было времени все хорошенько обдумать. Но что бы ни сделали амины, это будет планом Нагасуна Хико. Например, если не все амины на стороне Нагасуна Хико, то, возможно, попытка поссорить нас. Но, как по мне, это мелко. Возможно, и тут уже неважно, есть ли у аминов раскол в роду, Нагасуна Хико хотят кого-то убить и спихнуть это на малайцев. Например, вас, господин. Вы для них очень привлекательная цель. «А люди консайцев в Малайзии?» — спросил я, переведя на него взгляд. «Латифы», — пожал он плечами. «Там ведь никто не знает, что это Нагасуна Хико. Один рейд от вашего лица, и вы в ссоре с обоими кланами. Но это если у аминов раскол в роду». «Если нет», — задумался он. «Если нет, то смысла там от боевиков Нагасуна Хико не очень много», — хмыкнул я. «Точнее, я его не вижу». «Что с латифами? Их опекают?» «Да», — подтвердил змей. «Но связей кланов Нагасуна Хико и латиф не обнаружено. Вообще никаких. Такое впечатление, что за ними просто наблюдают. На всякий случай, так сказать». «О!» — осенило меня. «А ведь мы не в такой большой ссоре с Нагасуна Хико, чтобы они готовили покушение на меня. А значит, и цель у них другая». «И что это может быть?» — спросил змей. «Не что, а кто?» — ответил я. «Хватит мыслить, как простолюдины. У нас на руках суперприз, и забрать его без борьбы не так уж и сложно, как выяснилось. Достаточно иметь старшего родственника мужского пола этого самого приза. Абдуш Шакур просто подловит Эрну на каком-нибудь приеме или прогулке по магазинам и скажет: «Ты идешь со мной». И она пойдет, особенно не зная, что происходит дома. После такого мы с аминами уже не сможем сотрудничать. А если Нагасуна Хико смогут уничтожить главу клана Амин и его сына, то следующим станет именно его племянник. И тогда Эрна будет для нас потеряна окончательно». «Думаете, цель всего лишь Амин Эрна?» — спросил змей. «Всего лишь?» — усмехнулся я. «Мы теряем гения и двух союзников в Малайзии, так как главу аминов убивать придут именно бойцы Аматеру. Попробуй докажи обратное. Я уж не говорю про удар по репутации нашего рода». «Впрочем, не такой уж и сильный», — уточнил я, — «но неприятный. Нагасуна Хико явно не будут молчать о том, как обвели вокруг пальца Аматеру. Разве что про атаку на главу амин помалкивать будут, да и то не факт». «Эх», — вздохнул я, поставив локти на стол и положив подбородок на скрещенные ладони. «Им ведь не нужен наш разгром здесь и сейчас. Да им в целом не нужен наш разгром. Мы фактически их щит от альянса Кояма, про который они точно знают». «Кояма?» — не понял змей. «Они самые», — скривился я. «Это пока Нагасуна Хико не собираются трогать, а если консайцы дадут повод, альянс Кояма с радостью за него ухватится. Может, и не все, но часть малайских земель у Нагасуны Хико точно оттяпают. Ах да, у Хаяси. Думаю, и они часть земель потеряют. Из-за этого Нагасуна Хико и не могут лезть на исконно малайские земли, что могли простить Аматеру, не простят им. Так после нас тех самых земель еще и меньше стало. Если бы альянс собирали не Кояма, будь уверен, мы бы тоже попали в список целей. Впрочем, из-за Кента уже попали». «А ведь под эгидой помощи Аматеру Кояма могут...» «Нет», — прервал я его, — «с нами сложнее. Никакой помощи не будет. Точнее, не получится. Только прямая агрессия. Самое поганое, что она сейчас очень даже реальна», — вновь откинулся я на спинку кресла. «Кояма?» — спросил осторожно змей. «Они самые», — ответил я. «У нас недавно произошел конфликт, так что...» «А если Нагасуна Хико узнают о конфликте?» — задал интересный вопрос змей. «И ведь могут. Кента запросто может проболтаться. Или даже заключить договор о ненападении. Или еще что. Тогда Нагасуна Хико перестанут играть в игры и нападут в открытую». Раньше я как-то не интересовался связями клана Кояма. И не нужно было. И неинтересно. В конце концов, связи связями, а рассчитывать я мог только на самих Кояма. Точнее, даже лишь на семью Акена, что еще больше убивало подобный интерес. Просто узнать что-то новенькое о кланах — это да. А вот именно связи Кояма мне были неинтересны. И я бы не сказал, что после прочтения информации об альянсе, который собрал Акено, интерес появился, но пару раз предоставленные сведения заставили меня удивиться. Начнем с клана Гангоку. То, что Кагами из этого клана, я знал давно, но вот то, что и мать Кенты оттуда же, узнал только сейчас, находясь в машине и направляясь в сторону горы Фудзи, чтобы посетить хранилище. Также забавным фактом было то, что мать Кенты, Кояма Мия, фактически управляла кланом во время Второй мировой. Все дееспособные мужчины тогда воевали, а она взвалила на себя заботу о доме. По словам Атарашики, очень жесткая женщина. Впрочем, тогда иначе нельзя было, но Кояма Мия до конца жизни не изменяла себе и своему характеру. Именно она посреди ада Второй мировой умудрилась собрать ударный отряд и отправить его в тогда еще существовавшую Индонезию на сбор ресурсов. Ну или, если по-простому, для грабежа. Вернулись оттуда немногие. Но за их спинами догорали деревни и один город, а прах уничтоженного индонезийского клана взывал о мщении, которого так и не случилось. Тот рейд позволил заткнуть пару опасных дыр в бюджете и продержаться до конца войны. Эпоха стального капкана Мии стала пиком могущества клана Кояма. Именно она была ключевой фигурой в получении кланом статуса международного. Умерла она тоже более чем достойно. Будучи мастером и умудрившись дожить до того злополучного нападения клана Докья, именно своей самоубийственной техникой, к слову, секретной родовой, она дала шанс спастись тем немногим, кто сумел это сделать. Впрочем, нет. В тот вечер многие старики отдали жизнь, чтобы дать шанс молодым. И не стоит приписывать все почести одной лишь Кояма Мии. А еще клан Гангоку имеет обширные связи с молодыми и старыми родами и кланами. С древними и древнейшими тоже, но там они фактически не имеют никакого влияния. Следующим у нас идет клан Акэти. О давних партнерских связях этих двух кланов я знал. Но опять же о том, что брат Кент и его младший, ныне мертвый сын Юкио, были женаты на женщинах из этого клана, я был не в курсе. Клан Акэти сейчас лидер в Японии по производству и продаже чая. Достаточно богатый и очень уважаемый клан. По силе ничего выдающегося, но с их связями особо сильным и не надо быть. Во время войны с кланом Докья Акэти полностью взяли на себя клан Дои, союзника Докья, при этом сумев сохранить с ними ровные отношения уже после войны. Кстати, клан Дои надо взять на заметку, так как история их появления довольно интересна для меня. В свое время они были вассалами рода Минамото, но в какой-то момент отказались подтверждать вассальную клятву и ушли от них. А это весьма рискованное дело. Но главное — это причина. Как выяснилось, они не приняли доводов тогдашнего главы Минамото в пользу начала войны с Аматеру. Им и сам конфликт с нашим родом не нравился, но они терпели. Когда же узнали, что скоро начнется война, тупо свалили. Репутации им это не добавило, но подобная причина выхода не позволила ей слишком уж просесть. В итоге они собрали вокруг себя молодые рода и основали свой клан. И пусть в те времена это было проще, но основать новый клан, только-только кинув своих сюзеренов, могу лишь поаплодировать главе тогда еще рода Дои. Отложив в сторону папку по клану Акэти, глянул на следующую. Абе. Этот клан средненьким точно не назовешь. Начнем с того, что именно клан Абе владеет 60% всех фирм, которые занимаются утилизацией мусора в Японии. Мусорный клан, ага. Только вот некоторые почему-то забывают, что бизнес, связанный с утилизацией мусора, приносит просто бешеные деньги. Абе, если что, в десятке богатейших кланов страны и в двадцатке богатейших родов. Соответственно, и войска не могут содержать больше других. Но главное не это, слишком большую армию никто не будет кормить в мирное время. Но вот если появится такая нужда... Борьба на истощение с этим кланом явно проигрышная тактика. Древний, сильный, богатый клан. Точнее, род. Клан Абе появился не так уж и давно, всего 500 лет назад, после того, как род ввязался и почти проиграл войну с сёгуном, но умудрился все-таки выжить. Ему даже дали право на основание клана, чтобы он больше не лез в политику страны. Правда, это довольно популярный ход властей, и первыми они не были. Вообще, пока Японией управлял сёгунат, войнушек с правительством было полно, и бывших имперских родов к настоящему моменту скопилось изрядно. А еще клан Абе — единственный клан лучников в Альянсе. И да, чуть не забыл, по одной из жен Кенты и его брата были из клана Абе. Ну и последние в Альянсе, если не считать самих Кояма, клан Асука. Тут ситуация несколько иная. Если кланы Гангоку, Акети и Абе отдавали своих женщин в клан Кояма, в основном, правда, именно в род Кояма, то клан Асука наоборот. Асука Ичия, вторая жена главы клана, сестра Кенты. Ну а двоюродная сестра Акено, Маека, выданная замуж незадолго до нападения Докия, жена наследника рода Исимаки, состоящего в клане Асука. Кстати, сестру Нибори я даже помню, она не раз приходила на различные дни рождения. Миловидная, домашняя, немного полноватая женщина, любящая потискать шину и полностью игнорирующая Мизуки. Мне эта тетка никогда не нравилась. Клан Асука известен тем, что в свое время сумел заиметь патриарха, и это, несомненно, и стало причиной их взлета. Впрочем, нельзя отрицать и того, что они этим козырем сумели грамотно воспользоваться. Да и сам факт того, что именно они, молодой и не так чтобы сильный клан, заимели патриарха, много говорит о них. Сейчас это мощный, но не слишком богатый клан с двумя виртуозами и парочкой сильных недоброжелателей. Род Тайра и род Отома не сильно жалуют клан Асука и при случае, уверен, с удовольствием им подгадят. Пока что Асука защищают виртуозы, но они не вечны, и что будет после их кончины, непонятно. Единственная надежда клана — усилиться настолько, чтобы трогать их стало невыгодно. И тут либо новых виртуозов воспитывать, либо земли в Малайзии захватывать. Первое навряд ли случится, второе навряд ли поможет. Но и делать Асука больше особо нечего. Союзы? Так не просто это — создавать союзы против таких родов. А с чего все началось? А все с того же патриарха. В какой-то момент Асука заболели звездной болезнью, послав нахрен Тайра и Отома с их предложением и прокатив с патриархом, на что те, естественно, обиделись. Я уточнял у Атарашики, действительно ли Асука виновата в том конфликте, или там все непросто, на что старуха дала четкий и быстрый ответ — действительно. В те времена Асука могли себе позволить многое и позволяли. Правда, грубый посыл все же случился лишь в отношении этих двух родов, за что теперь и расплачиваются. Косо на клан Асука с тех пор смотрят многие, но войну при случае готовы начать только Тайра и Отому. Итак, что мы имеем? В принципе, чтобы провернуть задуманное, хватило бы и Кояма с Абе, в теории. Но англичане все же не пальцем деланы, и вероятность, что альянс задавит, довольно велика. Именно поэтому они из-за родственных связей были приглашены остальные кланы. Точнее, кого-то в любом случае надо было приглашать, а раз так, то лучше тех, с кем имеются подобные узы. Думаю, именно Гангоку, Акети и Асука примут на себя первый удар англичан, и уже потом Абе с Кояма начнут полноценную кампанию. Ну а троица слабаков будет подкидывать ресурсы. Почему слабаков? Тут ведь такое дело, несмотря на списочный состав армии, который мало чем проигрывает Абе и Кояма, остальные кланы Альянса — травоядные по жизни. Довольно громкое заявление с моей стороны, но что есть, то есть. Естественно, надо понимать, что травоядные не в прямом смысле слова. И если уж на то пошло, то бегемоты, носороги и кабаны тоже не хищники, но крайне опасны. Только вот для львов они все же добыча. Толстокожая, опасная, трудно убиваемая, но добыча. Абе с Кояма на протяжении хреновой тучи лет смотрят на жизнь с позиции хищников. Лучшие, сильнейшие, опаснейшие. Для таких, как Кояма, отправиться на континент за добычей, остаться одним в окружении, вернуться и дать по щам тем, кто их кинул, в пределах нормы. Абе и Кояма умеют воевать, для них это часть жизни, менталитет, образ жизни, опыт. Можно долго рассуждать на эту тему, приводя примеры и причины, почему все именно так, а не иначе, но по факту кто-то умеет воевать, а кто-то нет. Более чем наглядный пример. Конфликт на острове Даманском в моем прежнем мире, когда 300 советских пограничников гоняли 2500 китайцев. Ну ладно, не гоняли, но они столкнулись в ряде боев и победили. Впрочем, китайцев кто только не гонял. Да что там далеко ходить, нынешняя ситуация в Малайзии. Даже если забыть про регулярные войска королевства, мои люди при численном меньшинстве побеждают и гвардию тамошних аристо. Подготовка, обеспечение, моральная накачка. Гвардейцы ничем не хуже моих бойцов и в отдельных стычках даже могут побеждать. Но если смотреть в целом, именно мои вояки раз за разом одерживают победы. То же самое и здесь. Подготовка бойцов, их обеспечение, количество, мораль. Люди Гангоку, Асука и Акэти ничем не хуже Абы и Куяма. Но если они схлестнутся, Куяма и Абы раздавят своих оппонентов. Как быстро, не знаю, но раздавят. Это не значит, что те же Акэти слабаки, только вот с Куяма их сравнивать не стоит. С Куяма в этом плане вообще мало кто может сравниться в Японии. Это не просто род хищник. Это клан, в котором что не род, то маленький хищник с как минимум тысячи лет истории за плечами. Тайрос Отома, кстати, тоже не подарок. Так что клан Асука реально на грани находится. Два виртуоза — это, конечно, круто, но не в том случае, когда один из них — древний старик. Еще 5-10 лет, и добро пожаловать. Война на уничтожение. А чем такой альянс грозит мне? Да, в общем-то, только потерей всех завоеванных земель в Малайзии. Устраивать полноценную войну против моего рода они вряд ли будут. Во-первых, вырезать настолько древний род в этом мире не принято. Из-за этого и Хейги от Арашики не трогали. Зачем? Она сама скоро помрет. Во-вторых, это Малайзия, а воевать придется еще и в Японии, что добавляет кучу нюансов. В-третьих, Аматеру тоже еще те хищники. Даже в таком ослабленном состоянии мы можем знатно отжечь. Ну и в-четвертых, было бы за что воевать. Даже если предположить, что Аматеру уничтожены, на все их активы тут же наложит лапу император. Мы официально братский род и наследуем активы друг друга. Точнее, теперь наследуем. Состояли бы, как и прежде, в клане. И наследовал бы клан. В общем, мы как медоеды. Маленькие, жилистые, когтистые, злобные. И за душой ничего. Проще не трогать. Но пока что земли в Малайзии нам не принадлежат. И альянс с удовольствием бы их забрал себе. И теперь, судя по всему, попытается. Что делать? Без понятия. Но с членами Альянса переговорить в любом случае надо. Есть шанс, что Куяма не попрут против остальных, если те будут против. И, кстати, утверждать не берусь, проверять надо, но, судя по истории рода, тех же Нагасуна Хико хищникам отнести не получается. Они как китайцы. Всю свою историю просидели на одном месте. Что и неудивительно с таким-то божественным даром. Единственный раз, когда Нагасуна Хико вылезли из своей скорлупы, была все та же Малайзия. Но и там они воевали не в одиночку, а с Охаяси и Фудзивара. Да и англичане их не трогали. Повторюсь, с этим можно поспорить, и слабаками я их считать не намерен, но что есть, то есть. Русские вон тоже чаще в ответ били, а не захватывали. Не всегда, но в основном. Точнее, захватывали, но уже после веского ответа на чужие действия. Медведи, одним словом. Вроде и не львы, но тоже хищное животное. Так что с Нагасуна Хико не так все просто. Да и кем бы они там ни были, на нас у них сил в любом случае хватит. Погано другое. Если начнется конфликт с японскими кланами, все японские же наемники отойдут в сторону. Негласное правило наемников в действии — не лезть в войнушку аристократов твоей страны. А если вспомнить, что в Малайзии идет ритуал, то и Аматеру не могут влезть. Именно поэтому я решил замутить авантюру с Эрной. Мне нужен повод, чтобы отрезать от ритуала хотя бы Нагасуна Хико. Точнее, иметь повод подключить силы Аматеру, если кансайцы попробуют напасть в открытую. Собрал отложенные папки в одну стопку и, постукивая по колену, выровнял ее. Если эта армада решит напасть на шмиттов... «Им конец», — заметил я. На что сидевшая рядом от Арашики ответила, продолжая смотреть в окно машины. «Не шмиттам, а их достижением в Малайзии. Да и наша репутация подпортится. Все же именно мы инициировали ритуал. «Мне придется рискнуть и открыться раньше времени», — произнес я, глянув на старуху. Ответила она не сразу, но спокойно. «Придется. В этом случае придется», — после чего повернула ко мне голову. «Но мы все же постараемся избежать этого». «Есть мысли?» — спросил я. «Нет», — вздохнула она. «Но это не повод опускать руки. Наша задача — не дать Куяма, лидеру Альянса, напасть на нас. Как думаешь, если смотреть на ситуацию под этим углом, кто у них будет слабым местом? С кем они не захотят ссориться?» «Да ни с кем не захотят. Но вот повлиять мы можем...» «Да, слабое место», — произнесла она задумчиво. «А Кэти? Как ни странно, но из четырех кланов Альянса именно Акэти имеют самое большое влияние на Куяма». «У Асука довольно неприятная ситуация», — заметил я. «Можем ли мы как-нибудь, не знаю, повлиять на нее?» «Прикрыть?» — приподняла она бровь. «Мы?» «Вот прямо сейчас никак». «Прямо сейчас и не надо», — хмыкнул я. «А вот после окончания ритуала, когда я вернусь...» задумалась она, после чего покачала головой. «Ох, и непростые же времена намечаются». «Это да, лавировать придется», — начал я. «Боюсь, все будет более грубо и прямолинейно», — усмехнулась она. «В общем, да. В будущем мы сможем как минимум стать посредниками между кланом Асука и родами Отома и Тайра, а в идеале повлиять на них, чтобы примирить эту троицу». «Тогда я займусь Асука, а ты Акэти», — произнес я. «Лучше наоборот», — проворчала она. «Я не знаю, что говорить Акэти», — пожал я плечами. «Думаешь, я знаю?» — возмутилась она. «Нам просто нечего им предложить. Сейчас. А намекать про будущее не стоит». «Ну да. Это клану Асука можно запудрить мозги, утверждая, что мы можем им помочь. Типа Аматеру крутые, сможем договориться с Утомой и Тайра. А вот с Акэти такого не провернуть, нет у них слабых точек». «Оу, или есть. Но это не болевая точка, конечно. Блин». «Ладно, возьму Акэти на себя», — выдавил я глухо. «Что-то придумал?» — спросила она с любопытством. «Женитьба», — ответил я, поморщившись. «Сакэти?» — взлетели у нее брови. «А не слишком ли это круто для них?» «Ну так и цена немаленькая на кону», — сказал я, отворачиваясь. «К тому же пока только намеки, может, и пронесет». «Тогда с Акэти лучше мне разговаривать», — удивила она меня. «А разве родня?» — вставил я. «Только с первой женой, да». «Но это же не значит, что с остальными женами тебе самому разбираться придется. Просто буду вести речь от твоего имени». «Блин, как же меня это бесит!» — проворчал я. «Ограничусь намеками, а там видно будет», — произнесла она напоследок. Далее до самого хранилища мы ехали молча, благо ехать немного оставалось. Спускаясь в хранилище, Атарашики несла с собой небольшую сумку, в которой, по ее словам, были лишь салфетки, тряпки и чистая вода. Естественно, я спросил, зачем ей это, и получил простой ответ — для того, чтобы убрать последствия ритуала. Так уж получилось, что я не спрашивал ее, как он проводится, мне почему-то казалось, что все будет просто и быстро. Оказывается, я был в чем-то прав, все действительно просто и быстро, но шкурку мне порезать все же придется. Как именно, она не ответила — сказала, что проще показать, благо тут идти всего ничего осталось. И только после ее слов я вспомнил тот день, когда она рассказывала мне про находящиеся в хранилище предметы. Память у меня отменная, но это не значит, что я как компьютер вспоминаю о нужных вещах, стоит лишь ввести запрос. В общем, я вспомнил. Для ритуала блокировки Камонтоку используются специальные ножи. Что именно с ними надо делать, тогда сказано не было. Для этого на серверах рода есть специальный архив, где все подробно расписано. Но если есть нож, то вряд ли ритуал ограничится целованием клинка. Зайдя в родовую ячейку хранилища, Атарашики произнесла: «Раздевайся. Мне нужна твоя спина». «Спина?» — переспросил я осторожно. «То есть порезать палец недостаточно?» «Можно и грудь, и ногу, и руку», — ответила она. «Любой достаточно большой участок кожи. Просто на спине мне будет проще вырезать нужные символы». «Вырезать символы? Ну, здорово». «Ты только осторожнее», — посоветовал я, начав снимать пиджак, «чтобы шрамов не осталось». «Так, давай кое-что проясним. Хотя я удивлена, что ты не узнал об этом ритуале побольше», — показательно нахмурилась она. «Ритуал блокировки Камонтоку состоит в вырезании на спине нужных символов, и это не просто царапины. Шрам у тебя не просто будет, он должен быть. Шрам в виде тех самых символов. Когда блокировка снимается, на коже вырезаются новые символы, но они практически сразу пропадают вместе со шрамами от первого ритуала. Так что в итоге твоя спина будет чистой». «А как проходит блокировка при изгнании?» — спросил я, снимая рубашку. «Так же», — пожала она плечами, — «только другим ножом. В принципе, артефакты для блокировки Камонтоку похожи, между ними и разница-то всего в трех символах на клинках. Точнее, четырех символах, но последний обозначает наш род, и при его травлении используется кровь кого-нибудь из Аматеру. Впрочем, последнее — секрет рода. Не думаю, что о нем знает более трех родов во всей стране. Да и эти три символа — тоже секрет». «А этот нож?» — поинтересовался я, подходя к ней уже с оголенным торсом. «Неужто достаточно всего лишь знать нужные символы?» «Повернись». «Нет, этого недостаточно. На самом деле все эти секреты — лишь перестраховка. Наши предки, да и не только они, думаю, пытались повторить работу ушедших, но получается только нож для глубокой блокировки. Тут всего лишь и надо, что вытравить на клинке нужные символы, а вот со вторым артефактом так ничего и не получилось. Тем не менее, это не повод разбазаривать знания и трезвонить на весь мир о недостающих символах. А теперь замри!» Замерев на мгновение, я не сдержал любопытства и все же спросил. «Слушай, получается, Синдзи!» — прервала она меня рыком. «Я, между прочим, не на бумаге рисовать собираюсь, а твою спину резать. Будь добр, не мешай!» «Как скажешь», — замер я, чуть опустив голову. «Было ли больно?» «Конечно, черт подери! Старуха явно не пыталась что-то там нацарапать, а конкретно резала!» С другой стороны, боль была терпимой. Не настолько, чтобы каждый встречный поперечный аристократ этим баловался, но если надо, потерпеть можно. Промелькнула у меня поначалу мысль заблокировать боль. Но это же магия, чтоб ее, штука вообще непонятная. А вдруг это какой-нибудь ритуал, и боль — неотъемлемая его часть? В общем, рисковать я не стал, а то как минимум пришлось бы повторить процедуру, если бы не получилось, а как максимум никто бы ничего не заметил, после чего... С Аристом мне в любом случае придется в будущем договариваться, и не хотелось бы из-за такой ерунды отдать кому-то Камонтоку рода Аматеру. В общем-то, еще Казуки есть, но я пока не определился окончательно, надо ли его раскрывать. «Все?» Наконец-то сообщила Атарашики, отбросив в сторону очередную окровавленную тряпку. «Сейчас кровь сотру, и можешь одеваться». Чуть поведя плечами, не почувствовал ничего. Боль и неприятные ощущения словно отрезала. Ах да, она же говорила, что все сразу заживет. «Я так понял, все прошло нормально?» «Да», — ответила Атарашики, проводя по моей спине мокрой тряпкой. «Раны зажили, шрамы появились, все как и должно быть. Что ты там перед началом спросить хотел?» «И правда, а что?» «А, точно. Получается, можно взять любой нож, нанести на его лезвие нужные знаки, и он станет артефактом?» «Я же говорила, что не все так просто», — проворчала она. «Ну пусть по-особому нанести знаки, итог-то один». «Вот из-за этого по-особому...» Даже зная символы, ничего ты сделать и не сможешь. Впрочем, как делать конкретно этот артефакт, известно многим, но то аристократы, а для простых людей даже эта информация — редкость. Да она им и не нужна. Все, одевайся. То есть, как делать такой нож, Ариста знают, а как делать другой — нет, — уточнил я, беря в руки рубашку. Именно, — ответила она. Более того, время от времени его приходится переделывать. То ли силы из него уходят, то ли еще что. А вот второй нож этого недостатка лишен. Впрочем, — произнесла она и замолчала. «Ты ведь помнишь, что у нас два ножа для поверхностной блокировки?» «Да», — ответил я, застегивая рубашку. «Один совсем древний и один новодел». «Почти перед самым исчезновением ушедших сделали», — кивнула Атарашики. «Думаю, тогдашний глава рода решил перестраховаться. Все же первому ножу уже около 5000 лет. Он, конечно, еще рабочий, но мало ли. А вдруг сила и такие артефакты покидает?» Кстати, именно старым ножом Атарашики блокировала Камонтоку отцу. Так что да, все еще рабочий. И выглядит как новенький, что для меня еще более удивительно. За ним, конечно, ухаживают, но 5000 лет. Так эти ножи еще и визуально не выделяются, ножи как ножи. Обоюдоострый клинок и костяная рукоятка. Разве что у того паршивца, которым меня недавно резали, клинок пошире и покороче, и рукоятка из дерева. «Как себя чувствуешь?» — спросила Атарашики. «Знаешь», — прислушался я к себе, — «этой магической энергии во мне сейчас гораздо меньше, чем в прошлый раз. Думаю, дня через два вновь верну свои силы». «Ну еще бы!» — произнесла она ворчливо. «В прошлый раз тебе всю кровь в теле меняли. Камонтоку новый формировали, да так, чтобы ты не помер при этом. Естественно, что сейчас ты должен быстрее оклематься». «Ладно», — подытожил я, надевая пиджак. «Давай более интересными вещами займемся». «Это какими?» — насторожилась Атарашики. «Кубиком, что я у Токугава спер».